Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Андрей Битов. «Дворец без царя». Из книги «Полет с героем». Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2007 год. Содержание. Автобус. Аптекарский остров, Но-Га. Дыхание на камне. Полет с героем. Похороны доктора. Рассеянный свет. Дворец без царя. Открытка. Омытье окон. Раздвоение вечности. Исповедь двоеженца. Мания последования. В лужицах была буря. Дежавю. О преждевременности.